такой рассеянности вышло так, что русские визитеры закатили на прощание по звонкой оплеухе и кайзеру, и Бисмарку. Кайзер индифферентно смолчал, а Бисмарк стал бушевать, говоря, что подобного скандала он никогда не забудет. С этого момента для Бисмарка начался кошмар, тот самый, который он назвал кошмаром коалиции. Я пишу эти строки в 1975 году, когда исполняется столетний юбилей со дня битвы железных канцлеров. Политические кризисы — не редкость в нашем мире, но кризис 1875 года вошел в историю человечества как небывалый. О нем написаны целые библиотеки. К изучению его обстоятельств историки возвращались множество раз, ибо в финале кризиса хорошо просматривалось будущее всей Европы. Чего же достиг Горчаков за эти два дня в Берлине? По сути дела, он избавил Европу от страшной бойни, тем более, что Россия к широкой войне на континенте еще не была подготовлена основательно. В этом его великая заслуга не только перед своим народом, но и перед всем человечеством. Неофашисты на Западе ныне проводят мысль, что в 1875 году Бисмарк совершил непростительную для него ошибку. Германия, по их мнению, не должна была уступать русской дипломатии. Если бы Бисмарку удалось переломить волю Горчакова, и если бы Германия завершила тогда полный разгром Франции, то немцев бы миновали поражение 1918 и 1945 годов, а цели, которые ставил перед собой Гитлер, были бы достигнуты давно. Немцы, сетуют фашистские историки, были слишком мирными, слишком простодушными, слишком порядочными, еще и сегодня они несут наказание за эту вину. Но в том-то и дело, что процесс истории необратим. Горчаков выиграл схватку с германским милитаризмом, и последствия его внушительной победы сказались в будущем мира. Заключение третьей части. Когда Горчаков жил в Ницце, терпеливо ожидая смерти, один заезжий русский записал его рассказ. «Однажды утром я получаю три депеши от консула в Белграде. Он извещал меня, что турки идут на Сербию кровавым следом, все выжигают, все уничтожают. Я встал и с полной решимостью заявил: «Ваше Величество, теперь не время слов, наступил час дела. Посол наш в 24 часа должен оставить Константинополь». И так решение о войне было принято. Горчаков по-стариковски зябнул. Он сидел, отгородясь от сквозняков тонкими бумажными ширмами. Перед ним громадных курильниц, источавшие нежный аромат лаванды. Задремывая, канцлер вдруг увидел себя маленьким на руках своей бабушки Анны Ивановны, урожденной дворянки Пещуровой. Они едут на бричке среди заливных лугов родимой Псковщины. Кажется, захудалая Лямонова, что лежит по соседству с Пушкинским Михайловским. И ему, мальчику, так приятно, доброе тепло, исходящее от большого и рыхлого тела бабушки, так забавно видеть машущие хвосты лошадей и порхание бабочек над ромашковыми полянами. Молодой секретарь Бобриков прервал чтение. «Не утомил ли я вашу светлость своим докладом?» «Да нет, вы не утомили меня. Это я утомил Европу своим долголетием», — сказал Горчаков, словно оправдываясь. «Мне ведь уже 80. Пора и под траву. Предчую», — заговорил он далее, — «что уйду из политики, провожаемой бранью недругов и завистников. Но патриоты Отечества не могут отнестись ко мне дурно. История